Глава 26. Долги говорящего кота. Когда хорошо, оно везде хорошо. И в гостях хорошо, и особенно дома отлично. Мион растянулся во всю свою длину на подоконнике и наслаждался жизнью. И жена есть, и дом, и люди любящие да заботливые. Даже собаки собственные есть. И состояние небольшое припрятано. Вслух, конечно, Мион молчал, но про себя постоянно перечислял блага, которые ему в прошлом году и не снились. Перечислял, обдумывал, улыбался, подставлял Василине ухо на вылизывание и радовался жизни. Радовался, а потом насторожился. Отлично вылизанное ухо вдруг донесло до сведения Миуна какой-то неправильный звук, выбивающийся из общей благодати, а значит, котика тревожащий, беспокоящий и раздражающий. Миун это не любил. «Лапы прочь от моего счастья и безмятежности!» — заявил он в пространство и попытался уснуть. Как же, безнадежные всхлипывания несли с собой такую пронзительную тоску, что Миуна начала пробирать дрожь. Так плачут, только если не остается сил. Совсем. Кот подумал, раздраженно подергал шерсткой на спине и решил, что его это не касается. «Что, он волшебник, что ли? Всем не поможешь». Спрыгнул на пол и удалился в кухню. Там уснуть удалось. Но лучше бы не удавалось, потому что приснился ему прошлый его ноябрь, когда он замерзавший, мокрый и голодный шел, пошатываясь от слабости, и не имел сил даже банальную мышь поймать. И от собаки не убежал бы, даже от баллонки. И от машины бы не увернулся. И если бы умел плакать, то делал бы это именно так. Коты, наверное, устроены как-то не так, как люди. Они помнят такие вещи лучше и гораздо больше понимают, насколько они уязвимы. Мион проснулся как раз, когда он во сне забился под куст у окна Милы Ивановны и, стараясь не обращать внимания на голод, скручивающий в узел внутренности на пронзительную холодную сырость и холод, безнадежно открыл рот и замяукал. На большее его не хватило бы. Наверное, его больше вообще ни на что не хватило. Но девушка, целеустремленно прошлепавшая по глубокой луже и как раз добравшаяся до входной двери в подъезд, вдруг остановилась. Она не была рада. А кто был бы рад? Мион хорошо ее видел. Свет от фонаря падал как раз на ее лицо. Он позвал еще раз, осознавая, что сил больше нет. И если она сейчас уйдет, то все. До утра ему не дожить. Первая же собака на вечерней прогулке при желании его легко прикончит. А потом случилось чудо. Настоящее чудо. И девушка полезла в кусты. За ним. И не испугалась того, что он дико грязный и мокрый. Он ощутил тепло ее ладони и даже глаза прикрыл, боясь, что это ненадолго, и она сейчас рассмотрит его и бросит. А потом еще и Мила Ивановна выступила. Мион висел, как грязная тряпка, даже сказать ничего не мог. Да и не пришлось ему ничего говорить, потому что Аня его и так спасла. Разом от всех. От холодного, безнадежного, пронизывающего ветра и холода, от голода и опасностей, и от самого мрачного и тяжелого ноябрьского дня в его жизни. Мион сидел на кухне, хмуро уставившись в пространство. В пространстве обнаружилась плюшка, которая, уловив тяжелый взгляд Миона, затряслась от ужаса, что сделала что-то совершенно жуткое. Поползла было к коту, а потом поняла, что он также смотрит и на пол, плюшкой уже не занятой. «Как ни крути, надо узнавать», — вздохнул кот. «Если в августе кому-то так все плохо, как в тот мой безнадежный день ноября, то надо хотя бы узнать, что и как», — решил, и ему сразу полегчало. «Совесть, будь она неладна, у котиков совесть несоразмерна росту», — вздохнул Мион. «И ведь что самое странное, она всегда знает, как надо. И пинает, куда надо, хоть и очень не хочется». Он сообщил Ваське, что пошел по делам этажом выше, вернется, как закончит. И, чувствуя себя заботливым мужем, полез по дереву вверх. «И раз, и два, и три. И кто тут у нас так рыдает?» Мион, перехватываясь когтями, легко забрался повыше, расположился на толстой ветке и заглянул в окно. «Так, а вот это уже серьезно!» Плакала пожилая женщина. Когда так плачет молоденькая девушка, можно предположить, что это случилась любовь на всю жизнь, которая вскоре пройдет, умоет слезами, сделает потолще шкурку, защищающую сердце от всяких жизненных неурядиц, но особого следа не оставит. А вот когда так рыдает женщина, явно пережившая и любовь, и рождение, и смерти, и много-много чего, это уже действительно и серьезно, и стрёмно. Мион перебрался поближе, примерился и прыгнул на подоконник открытого окна. «Ой, кто тут?» – ахнула женщина, уронив платок. «У первой Мионовой хозяйки были такие платки. Это сейчас все пользуются бумажными. А тогда платочки были тканевые, красивые, с рисунком, а иногда с вышивкой. Вот как у этой женщины». Она потерла глаза и улыбнулась сквозь слезы. «Котик пришел. Ой, какой ты красивый вблизи. А я тебя знаю, милый. Тебя Мион зовут. И ты живешь этажом ниже, да?» Мион едва удержался, чтобы не ответить. «Ты в гости ко мне пришел? Спасибо тебе, мой хороший. А то я тут плачу, плачу. Сил уже нет». Никто так не располагает к разговору, как коты. Ни один маститый психоаналитик и сравниться с ним не может. Ах, если бы этим специалистам таланты котиков. Мион отлично знал, как успокаивать и настраивать на откровенность. И через несколько минут уже слушал о том, что Людмила Викторовна вдова, что муж умер несколько лет назад, и она осталась одна. «Нет, ты не думай, у меня есть замечательный сын. Он очень меня любит». «Да как же любит, если оставил тебя, когда он тебе так нужен?» Выразительно промолчал Мион, так выразительно, что Людмила все поняла и ответила. «Нет, ты не думай, он бы меня не оставил. Но пришлось. Мы с мужем очень хотели купить дачу. Очень. Муж работал, отлично зарабатывал, он был архитектор. Но мы купили машину, начали ездить за город, и он прямо загорелся дачей. Нашел идеальное место, и представь себе, совершенно такой дом, как он хотел. Это небывальщина вообще-то. Для архитектора встретиться с воплощенной уже готовой мечтой. Он меня туда возил, я видела. Дом красивый и безумно дорогой». Она снова промокнула глаза, как по команде, наполнившиеся слезами. Но он совсем не умел копить деньги. Всегда было много друзей, кому-то помочь, кто-то занял. И он никогда не считал, кому и сколько. Часто просто давал без отдачи. Всегда говорил, что нам же дают заработать, иметь, и мы должны давать. А иначе зачем все? Короче, когда он захотел купить дачу, денег у нас не оказалось. Мион потерся о мокрую ладонь, успокаивая хозяйку квартиры. «Спасибо, милый, я поняла, что ты меня утешаешь». «Да, так вот, муж решил взять кредит. Отправились мы в банк, и нам кредит выдали. Муж-то зарабатывал отлично. Ну, то есть сразу не выдали, сначала одобрили. И когда разрешили ехать за деньгами, муж поехал один. Он приехал с деньгами, припарковал машину и уже почти дошел до подъезда. И упал. И умер сразу на месте. Оторвался тромб. Я плохо помню, как все было. Думала, сама умру. А когда немного пришла в себя, выяснилось, что денег не нашли. То есть он нес барсетку с бумажником. У него такой красивый бумажник был с гербом. Я ему подарила, и он им страшно гордился. Так вот, барсетку нашли, а бумажника в ней не было. Я не знаю, куда он делся. А кредит-то отдавать надо. А чем? Сын работал уже, но и близко столько не получал. Я тоже. Но мы старались. Мы старались и старались, но меня отправили на пенсию, и стало понятно, что мы не справляемся. Владик тогда решил, что надо ехать и зарабатывать. Он в Норильске сейчас. Работает как проклятый, чтобы выплатить кредит. Она снова заплакала. Мион вздохнул и, подобравшись поближе, начал тихонько мурлыкать. И чем дольше он мурлыкал, тем дальше исчезал холод того прошедшего давно и такого страшного дня. И безнадежность дня завтрашнего. «Ничего, ничего, как-нибудь обойдется. Потихоньку, помаленьку, как-то будет в нашей жизни. Ведь ни разу не бывало, чтобы не было никак». Пела переливчатая, немудрящая песенка, от которой разжимались когти поганой холодной тоски. Она отступала далеко, забивалась в сумрачный угол, пока не растаяла там ни страшным воспоминанием. «Как хорошо, что ты пришел. Миуш, так тебя Анечка зовет, да?» Я слышу иногда, когда ты на балконе отдыхаешь. Мион опять чуть не сказал, что да, но спохватился и просто кивнул. Как же хорошо. Ничего-ничего, как-нибудь обойдется. Она непонятно каким образом уловила слова той кошачьей песенки и невольно сказала их вслух. Я справлюсь. Главное, чтобы Владик не надорвался. Мион уходил из квартиры, где хозяйка уже не плакала, а задумчиво улыбалась ему вслед. уходил, правда, в глубокой задумчивости. Бумажник с гербом? Да. Несколько лет назад герб почти стерт, разумеется. Деньги? Много-много денег. Дом, который так хотел архитектор. Он хмуро запрыгнул домой. Да какое мне-то до этого дело? Я кот. Я бумажник не спер, а честно заработал. Разве я что-то должен? Ничего я не должен. И вообще, может, это и не тот вовсе бумажник. Мало ли у крыс чего завалялось. Он походил взад-вперед по подоконнику, уже понимая, что его несусветная раскормленная совесть покоя ему не даст. Прыгнул к зеркалу и скорчил рожу, вглядываясь в прозрачную прохладную глубину. «Идиот! Рыжий кошачий! Одна штука! Состояние небольшое, припрятано!» — передразнил он себя. «Фррр! Ай, ладно! Что мне, разве чего-то не хватает? Васька есть, Аня и Олег, и даже собаки собственные! А деньги зло, особенно котикам». Он спрыгнул с комода, важно прошествовал в абсолютно секретное и тайное место, саркастически осмотрел золото, которое ему когда-то принес Крупка, хмыкнул. «Если завтра найдется прапраправнук владельца вот этого всего, я даже слушать не буду, а просто написаю ему в ботинки». Прихватил зубами тяжелый бумажник с практически стершимся гербом и отправился к окну. Сначала он думал попросить Аню отдать деньги, но понял, что выглядеть это будет нехорошо. «Если я принесу, тоже не очень-то. Словно я у хозяев взял и принес. Типа они украли. А как тогда? Объяснить? Поговорить? Нет, слишком много о нас тоже рассказывать нельзя. Люди разные». Идею подал вороний гвалт, донесшийся со стороны парка. «Точно! Знаю!» Мион покосился на старое воронье гнездо на их дереве. Ночью он отнес туда бумажник и тщательно прикрыл его обрывком старого плаща, завалявшимся в гнезде. А утром наведался к соседке сверху. «О, это ты, мой хороший, сейчас я тебе окно открою. Только вот угостить мне тебя нечем. Я стараюсь экономить, чтобы поскорее кредит отдать. Копейки, конечно, но хоть как-то поменьше потом платить». Мион вздохнул, потерся о руку женщины, привлекая ее внимание, и прыгнул снова на дерево. Она, конечно же, смотрела на кота. «Правильно, отлично, и не уходи. Вот, видишь гнездо? Я там роюсь, смотри внимательно». «Ой, что ты там нашел?» Людмила Викторовна, сама не зная почему, разволновалась. «Что это там?» Кот, великолепный, яркий, пушистый соседский кот, достал из старого вороньего гнезда какой-то лоскут. Лапой выкинул его, а потом... «Не может этого быть! Это же Гошин бумажник! Этого не может быть!» Она понимала, что бумажник может оказаться пустым. Скорее всего, так будет. «Разве может быть вот как чудесно?» Мион осторожно сползал, крепко зажав в зубах тяжелый неудобный бумажник. Потом уже увереннее прошелся по ветке, потом короткий прыжок на подоконник и... «Котик! Это же Гошин бумажник! И все деньги! Все деньги, которые пропали! Котенька, милый, хороший мой! Так же не может быть! Золотко мое! Да как же? Как же ты понял? Как же ты нашел?» «Эх, даже не в том вопрос!» — хотелось ответить Мюну. «Как же я отдал, а? Ладно. Карманов у меня нет, деньги класть некуда, а вот должок был и еще какой. У всех ведь свой самый мрачный день ноября, даже если это август. Раз уж мне было даровано чудо, нехорошо самому-то его зажиливать». «Отенька, мы отдадим кредит, Владик вернется, Миуш, солнышко мое чудо!» Мюн давно ушел, спустился вниз и мирно спал на кухне. А Людмила Викторовна решительно взяла бумажник мужа, пересчитала деньги, прикинула и удивилась. Курс изменился, и она теперь полностью могла погасить долг. И на жизнь оставалась довольно приличная сумма. Да еще с учетом выплаченной части кредита сумма получалась уже весьма приличная. Она оделась, вызвала такси и отправилась в банк. Закрыв кредит и открыв счет, куда положила остаток денег, вышла из банка уже совершенно другим человеком. Словно упала с плеч тяжеленная гора. Теперь, когда она точно понимала, что это не сон, а чудесная реальность, подтвержденная банковской выпиской, она взяла телефон и набрала номер сына. «Владик, милый, у нас радость! Нам вернули папин бумажник и все-все деньги! Я закрыла кредит, и ты можешь увольняться и возвращаться домой». Сын сначала решил, что у мамы случился какой-то приступ, бред или что-то в этом роде. А когда она гордо велела ему позвонить и уточнить в банке, вдруг поверил. Схватился за голову, осел на стул и только слушал и слушал мамин голос. Людмиле казалось, что она возвращается домой по каким-то легким, пышным и воздушным облакам. Надо зайти в магазин и на радостях купить что-нибудь такое. «Ах, какое вкусное!» – решила она. «Да и котика угостить. Что любят котики, которые приносят счастье?» Вышла из магазина с двумя объемными сумками и заспешила домой. Когда вернется Владик, она устроит пир на весь мир. А сегодня она устроит пир себе и соседям снизу, и, конечно же, Миуну. Не помню, как зовут Аниного мужа. Олег, по-моему. Надо их обязательно позвать. Тонкий, жалобный, едва слышный звук заставил ее резко остановиться. Что это? Крошечный, черный, как уголек, котенок, забившись в угол у помойных баков, бессильно и безнадежно открывал наивный розовый ротишко. Он звал весь день, но мама не приходила. И человек, который его сюда принес, тоже не возвращался. Сил оставалось совсем мало, и он позвал, наверное, уже в последний раз. «Маленький, подожди, сейчас!» Людмила Викторовна кинула сумки, нырнула в угол и достала крошечного котика, у которого был самый безнадежный и тоскливый день в его жизни. Был и прошел. Закончился безвозвратно. Гостей пришлось отложить, забежать в зоомагазин, выяснить, что нынче даже сухое кошачье молоко можно купить и бутылочку с соской к нему. Вымытый, завернутый в теплое и чистое полотенце, наевшийся от души котенок спал на коленях счастливой Людмилы. А тоска, так надежно устроившаяся в ее доме, окончательно убралась, забрав с собой одиночество. Ведь оно совершенно не переносит кошек, даже совсем маленьких.